Глава 18. Как это — жить всегда? В нижнем зале музея посреди костей и черепов валялись друг супротив друга Яга и Кощей. Гром, потрясший здание, свалил обоих с ног, расшвырял по полу. Оба незаметно потирали ушибленные места и не торопились подниматься. «Ой, что-то сомлела я», — первой призналась в слабости Баба-Яга. «Голову кружит, поясницу ломит, и нога костяная ноет». «От суставов лучше всего хвощ помогает», — проскрипел Кощей, как старый самовар. Он устроился поудобнее, хрустя своими ржавыми латами, опираясь на рукоять древнего меча. «Хвощ! Да ты сдурел, старый!» — возмутилась Яга. «Поучи меня еще!» «Тебя поучишь, дуру!» — парировал Кощей. «И раньше никого не слушала, и сейчас!» Баба-Яга отдыхающе вытянула перед собой костяную ногу. «Признавайся, чем Ваньку сманил?» — устало произнесла она. Кощей усмехнулся. «Тем, что ты смертным запрещала брать!» Яга охнула. «Неужто молодильным яблоком? И все?» Кощей глянул на нее с превосходством. «А что еще надо-то смертным людишкам?» Он покачал головой, удивляясь. «Ты же сама тысячи лет прожила. Неужто ничего не поняла?» Баба-Яга поморщилась, не желая признавать правоту Кощея. Оба молчали, оба вспоминали всякое разное. Как давным-давно, за морем-океаном, островом Буяном, среди болот поганых да лесов дремучих, разыгралась нешуточная битва. Встретились на поле брани Иван-Царевич и бессмертный Кощей. Устав бороться на мечах, помчались они друг за другом. Впереди Иван, сжимая в руке утку, заполошно бьющую крыльями, Кощей следом, закованный в железо по самую макушку. Злодей тянул вперед костлявую руку, от которой во все стороны летели искры да молнии. Видел Иван-Царевич, устал Кощей. Сердце радостно встрепенулось. «Справлюсь с тобой, злый день проклятый!» Но рано он радовался. Его конь вдруг взвился на дыбы ужаленной молнии и грохнулся наземь. Иван кубарем выкатился из седла, а утка вырвалась из руки и улетела. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась деревянная кадушка с бабой-ягой. «Иван, лови!» Царевичу прямо в руки упало яйцо. «Отдай! Мое!» — взвыл Кощей. Иван с силой сжал скорлупу. В пригоршне у него оказалась игла. Острая, злая. «Нет тебе пощады, злодей!» — возвестил Иван. «И не будет!» «Нет!» — завопил бессмертный. Иван его не слушал. Взялся за концы иглы и выгнал ее в дугу. Та не сломалась. Иван Дадоныч согнул ее в другую сторону. Опять не получилось. Кряхтел царевич, пыхтел, утирал пот со лба, пока не разломил иглу о колено. Грянул тут гром, засверкали молнии. Кощей повалился на землю, задергался в конвульсиях, перестал дышать. Умер, значит. На ступе подлетела Яга, протянула руку. «Отдай то, что мое, как договаривались». Иван вложил в костлявую ладонь Яги сломанную иглу, обе половинки. Ступа взмыла вверх, улетела. Иван сидел обессиленный, ни ногой, ни рукой пошевелить не мог. Тут из груди Кощея вылетел сгусток энергии, мрачный клубящийся черный шар. Кощей вдруг сел, покашливая. Царевич остолбенел. «Как такое может быть?» «Ты чего?» — спросил он Кощея. «Ты же умер!» «Не совсем!» — тяжело проскрипел тот. «Думал, так просто меня одолеть!» Царевич вскочил, выхватил меч, отважно шагнул к Кощею. Черный шар налетел на него, сбил с ног. Царевич рубанул шар мечом, тот раскололся на две половинки и тут же слипся обратно. Кощей встал, пошатываясь, но не выдержал, пал на колени. Собрав последние силы, посмотрел на Ивана. «Зачем тебе моя смерть?» — просипел он едва слышно. «Я живой тебе пригожусь». «Нет, ничего мне от тебя не надо!» — воскликнул Иван и замахнулся на Кощея мечом. «Хочешь, бессмертным сделаю?» «Замолчи, злый день проклятый!» «А ты не спеши! Подумай, Ваня, не руби сгоряча! Представляешь, что это такое — жить вечно, всегда!» Иван задумался и опустил меч. Баба-Яга с Кощеем по-прежнему сидели на полу в музее и болтали, как давние приятели. «Перед бессмертием мало кто устоять может», — зло улыбнулся Кощей. «Ваньке одного яблочка хватило, чтобы он меня на руках с поля боя вынес и во дворце своем спрятал». «Предатель», — вздохнула Яга, — «как я раньше его не раскусила». «И ты на мою сторону перейдешь». «Мечтай, окаянный, не бывать тому», — вскинулась Яга. «Дура опять», — выдохнул Кощей. «Все будет по моему велению, по моему хотению». «Нет». «Но ты же сюда пришла, как я задумал, и все остальное будет, как я хочу». Двумя этажами ниже, в темном сыром подвале, сидел в клетке домовой Афанасько. Благодаря аудиосистеме Додоныча он слышал все, что происходило наверху, и оповещение об аномальном природном явлении над музеем, и топот десятков ног над головой, и разговор Яги с Кощеем. «Отдай мне мое!» — раздался угрюмый угрожающий голос. «И где вторая половина? Где она? В лесу?» «Я тебе и эту-то не отдам!» — бесстрашно отозвалась Яга. «Обойдешься!» «Отдашь!» — прошипел Кощей. «Если не добром, силой заберу!» «Врешь, кочерышка железная!» Афанасько не видел, как Кощей простер десницу к Яге. В ее сумке забилась, задрожала половинка иглы. Яга набычилась, растопырила, напрягла руки, поставила заслон от Кощея. Оба, как прежде, сидели на полу музейного зала. Но сейчас никому бы не пришло в голову, что они могут болтать, как давние приятели. В волшебном лесу леший обходил свои наделы. Охранял, как велела Кикимора. И Яга. Он как раз свернул от болота к поляне, когда понял, что-то не так. Дверь избы Бабы-Яги вибрировала, как под напряжением. Обломок иглы, на который закрывался замок, звенел, как натянутая тетива. Рвался выпрыгнуть, выскочить и помчаться по закоулочкам. «Ну уж нет», — подумал леший. Он доковылял до избы, придержал дверь. Сломанная игла накалилась до красна и дрожала, как сумасшедшая, норовя выскочить из пазов замка. Леший посмотрел на нее с испугом и вцепился в дверь, в иглу, всеми своими сучками. Раз! И на крыльце избы вдруг появился младший лейтенант Митрохин. Полицейский непонимающе озирался, вникал, что вокруг. «Держи!» — заорал ему леший. Петрович послушно вцепился в дверь одной рукой. Другой он держал пузырек с непонятной жидкостью. Вместе они зажали дверь и иглу так, что тем было не пошевелиться. Когда опасность миновала, дверь с иглой затихли и успокоились. Леший развернулся к пришельцу. «Ты кто?» — спросил он грозным голосом. Митрохин грустно посмотрел на говорящее деревянное чучело, все в морщинах древней коры. Обреченно понюхал пузырек и исчез.